величия, пусть вся земля поет, в радости поет. Он свет одел себя, и в страхе меркнет тьма от голоса Его, от голоса Его. Наш Бог так велик, бойся мной, наш Бог так велик, пусть видят все наш Бог. Наш Бог так велик. Он стоит в веках, все дни в Его руках, начало и конец, начало и конец. Господь наш триедин, Дух, Отец и Сын, Агнец Он и Лев, Агнец Он и Лев. Наш Бог так велик, бойся мной, наш Бог так велик, пусть видят все наш Бог, наш Бог так велик. Он превыше всех имен и всей хвалы достоин. Поет наш Бог так велик. Наш Бог так велик, бойся мной, наш Бог так велик, пусть видят все наш Бог, наш Бог так велик. Наш Бог так велик, бойся мной, наш Бог так велик, пусть видят все наши.